Здравствуйте, дорогие друзья. В студиях Москва-4 Алексей, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Осин и Алексей Гусаров. Наш гость сегодня Владимир Милов. И это самая тупая передача в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Алексей Гусаров начинает. Хотел назвать меня Андрей. Я просто процитирую Владимира Станиславовича. Меня «Эхо Москвы» позвало в среду на самую тупую в мире программу «ИТИМ». Далее о ведущих вы пишете, что это 4 дурня, в Фейсбуке, что это безмозглые дегенераты. Объясните это лично. То есть я ошибся. Я сказал, это самая тупая в эфире «Эхо Москвы». На самом деле вообще ever самая тупая. В мире. Ну, не все же вам троллить гостей. Не обижайтесь. Это абсолютно дружеские тролли. А никто не обижается? Я так понимаю, что вы там что-то мне приготовили в этом плане. Я готов. Почему тогда пришли? Ну, я, во-первых, никогда не боюсь ходить ни на какие проблемные эфиры. Во-вторых, тоже такая хорошая тренировка. В-третьих, меня на «Эхо Москвы» 3 года не звали. Это там тоже написано. Честно говоря, я не думаю, что имеет смысл пренебрегать даже такими предложениями. Вы понимаете, что большая честь, на самом деле, вам, Владимир, оказана, потому что да, вот Навальный, который только что из студии вышел, еще студия не осталась после него. Извините, что я не прыгаю от радости, у меня спина немножко болит, а то я не устроил здесь. А почему вас не зовут в эфире, как вы думаете? Что случилось с вами такое? Я не хочу обсуждать эту тему. У меня есть, конечно, предположения свои, но я человек вежливый, добрый, поэтому не буду. Мы хотим. Ну что, ну расскажите. Нет, это секрет. Надо денег. Как надо провести аукцион донатов в пользу Навального. Да, денег потребуется у вас. А мы еще поговорим о политике. Да. Можно вопрос из биографии? Вы сделали фантастическую карьеру в госструктурах. В 29 лет Михаил Касьянов назначил вас заместителем министра энергетики. А да. Но на этом посту вы проработали всего полгода. Что случилось? Почему вышли? Ну, я там, в принципе, уже был к тому моменту довольно известным человеком. То есть, я всего работал 6 лет на госслужбе. И, честно говоря, в Минэнерго я идти не хотел, потому что это было такое... То есть, года попали? Я попал в 24. Вот, если я не знаю, вы помните или нет, был такой момент весной 97 года, когда там сильно обновили правительство, и Немцов и Чубайс пришли вице-премьерами. Тогда Ельцин выступил с радиообращением. Он был в не очень хорошей форме, выступал с радиообращениями тогда. Он призвал молодежь идти на госслужбу, чтобы менять весь этот старый совковый аппарат. Прямо как сейчас, Максим Борисович. Честно говоря, я на это купился. И там, поскольку действительно вот эти совковые кадры были все ужасные, то, а я умел там хорошо писать, мысли формулировать, там цифры запоминать и так далее. Я довольно быстро продвинулся. Я стал помощником председателя Федеральной энергетической комиссии в 25. А в 26 начальником управления. Вот я считаю, что это был мой главный пост. Я занимался регулированием «Газпрома», РАО ЕС, и работал там больше 2 лет начальником ключевого управления тарифного. Мы после дефолта 98 года примерно 3 года добились того, что тарифы монополий росли ниже инфляции. Это фантастика по нынешним временам, но тогда это было правдой. Карьера была в «Зените». Я не хотел идти в Минэнерго, но меня уговорили Греф и Андрей Шаронов. А потому что это было абсолютно заскорузлое совковое министерство, то есть я там оказался один против кучи вот этих вот волков, да, и, ну, сложно. Потом вот вы спрашивали, почему я так мало работал замминистром, потому что я понял, что я там 30-летний мальчишка, вот такой вес, конечно, на себя не возьму. Очень было много всяких интересов корпоративных и прочих против меня. Но я был автором реформы «Газпрома» для начала, которую, собственно, Путин лично запретил, и «Газпром» прям топал ногой. Прям автором или одним из авторов? Нет, я был главным автором, я ручками на компьютере ее набивал. Бывал у Германовского, спросите, он вам это подтвердит. И я думаю, что вы прекрасно знаете, вот у Венедиктова спросите, как на него «Газпром» топает ножкой, когда я у вас в эфирах появляюсь. Поэтому там давление было еще более серьезным. Ну, в итоге я был вынужден уйти, о чем вообще не... Как топает? Подожди, как топает? Спросите, он вам рассказывает. Вы какой странный это. Все спросите. 3 года меня не было, я не хочу вам рассказывать. Вы улыбаетесь. На Венедиктова топает ножкой. Почему вы в «Газпроме»? Я не странный, ребят. Странный это вы, потому что вы вроде как работаете журналистами на радиостанции, не знаете элементарных вещей. У меня была тут дикая история в 2006 году, когда был конфликт с отключением газа в Украине в начале января. Я вот на пике этих событий здесь у вас выступил и про «Газпром» сказал все, что я думаю в этом плане. И вас забанили? Меня не сразу забанили, но по отголоскам, которые донеслось, так сказать, Алексею Алексеевичу объяснили, что лучше меня не звать в эфир. Но вы спросите у него сами, что вы меня-то спрашиваете? тех пор прошло. Вот смотрите, мы здесь, мы четверо журналистов, четыре журналиста в этой студии сидят, которые в случае появления каких-то стоп-листов должны были получить не просто указание не общаться с вами или не приглашать вас в эфир, а целый приказ, не знаю, какую-то бумагу, ни в коем случае, никогда, никакого милого, ни в каком эфире. Вот у нас четыре человека сидят, которые про это ничего даже не знают, о том, что у вас какие-то проблемы с «Газпромом», о том, что у нас какие-то проблемы с «Газпромом», и вы с такой очевидностью это утверждаете. Вы просто сами поверили, создали какой-то миф, сами в него поверили. Совершенно не говорю, что вы врете, что у вас... Потому что у вас три года здесь не было, как вы говорите, а 2006 год... Во-первых, друзья, вашу редакционную политику мне, честно говоря, неинтересно. Обсуждайте ее сами здесь, когда я уйду, это первое. Второе, что касается меня конкретно, то я довольно известный человек. Меня зовут во многие СМИ, и то, что меня три года не звали на «Эхо Москвы», это, безусловно, заметное такое событие в вашей редакционной политике, но это ваше дело. Разбирайтесь с этим сами. Кстати, насчет известности. В свое время про вас ходил мем. А политика, интегрированная в мировую элиту. Ну, вы сами так сказали. Нет, я так не говорил. Ну, да? Правда? Да. Хорошо, это, над этим много смеялись. А как появилась эта фраза? Да. Фраза эта появилась следующим образом. Это вот про интегрированную в мировую элиту, это типичный пример троллинга с фальсификацией обстоятельств. Расскажите. Вокруг меня, потому что это была закавыченная цитата из статей политологов Гуриева и Ситникова. Во-первых, термин «элита» в политологии, он не означает принадлежность к какому-то там закадровому кругу, который правит миром. Это вот там даже, я не знаю, там бухой глава района муниципального, да, это вот по политологии просто формальный термин, это вот принадлежность к региональной элите. Да. Они написали статью про критерии оценки политических деятелей, и я просто написал такой шутливый пост, где прогнал себя закавыченными цитатами на факт-чекинг. Но, а это, в общем, не секрет, что у меня довольно много связей в международных политических кругах серьезных, поэтому я вот просто против этого поставил плюсик. Какие-то тролли эти вытащили, какие-то придурки там повторяют эту тему, но я никогда ничего подобного про себя не говорил, я повторил закавыченную цитату из статьи политологов, которая имела абсолютно какой-то рутинный смысл. Что в России дает Владимиру Милову вот эти вот связи за рубежом, которых очень много? Вы знаете, дают надежду на то, что когда все-таки власть в России сменится, я надеюсь, что буду играть в этом процессе роль, то Россия все-таки выйдет из международной изоляции, помирится с внешним миром, и это принесет народу России очень много хорошего. Сколько лет вы живете надеждой, что сменится, например, режим Путина, и вы, я не знаю, будете участвовать в процессе изменения страны? Вообще, я довольно резко выступал с критикой Путина еще когда был на госслужбе, в начале нулевых это было. Может, у меня первый конфликт... Тогда можно было это делать. Да, у меня первый конфликт с ФСБшниками на работе был в 2000 году. Тогда это давно, не страшно. Так... Давно, почти 20 лет. Но Россия — это тяжелый случай. У нас никогда не было реально нормальной демократии. Было только вот 8 более-менее каких-то относительно свободных лет при Ельцине. Поэтому это долгая дорога, я всегда вот умудряюсь. А почему вы решили, что она должна быть? Что? Ну, вы как-то вот все люди вашего крыла говорите, что вот просто это must, это у вас must, что должна быть демократия. Ну, человечество живет уже сколько? 10 тысяч лет. Демократия там... У меня есть блог... Сейчас вам объясню. У меня есть блог на сайте «Эхо Москвы». Там был один пост на эту тему. Если хотите, я вам ссылку пришлю. Это, мне кажется, была полемика там то ли с Радзиховским, то ли кем-то. Есть... Вы этого, я думаю, не знаете, но я вам объясню. Да? Есть куча международных рейтингов от уровня жизни до уровня человеческого развития, до уровня коррупции, до развития дорог, до преступности, которые показывают одно. Люди хорошо живут, преступность низкая, дороги хорошие, только там, где демократия. Там, где демократии нет, всегда это все херовое, да, как правило. И бывают исключения, но это рейтинг очень... демократов составляют, правда? Это очень... Нет, это объективный рейтинг, который составляют ученые, Алексей. Потому что они демократы, по взглядам, я не проверял, да. Но те, кто что-то соображает в том, как анализировать успешность стран, для них это уже давно, то есть это научная истина. Вам она может тут неизвестна, но, в принципе, для всех, кто изучает вопрос, это уже... Вы ее позиционируете как истину. И не факт, что для данного конкретного государства нет, все подходит. Конечно, когда вы приезжаете к какому-то очень образованному там фермеру в Техасе, он вам начинает рассказывать, что никакого глобального потепления нет, и все это только теория. Да? Это я знаю такую вещь. Да? Чем дальше в деревню, тем вот больше... Пока это правда, чем теория. Дальше в деревню, тем больше сомнений в научных истинах. Да? Но серьезные люди, которые изучают вопрос, у них как бы в этом сомнений нет. Корреляция с демократией очевидна, исключений мало, и они объясняются очень специфически. Позвольте верну вопрос к изменению власти в стране. Вы сказали о том, что видите свою роль в этом процессе. А какую роль вы видите в новом правительстве? Вы сейчас работаете с Алексеем Навальным. Предполагаю, что возможно, вы видите себя в роли премьер-министра. Ошибаюсь ли я? Смотрите, мы не распределяли роли с Навальным и его командой. Ну, я же вас формально, вашу, да, но я мог бы быть и премьер-министром хорошим, но, честно говоря, я удовлетворюсь любой другой роли. Вот то, что мне хочется, например, я... Замминистра энергетики будет уже маловато. Я был бы классным совершенно председателем комиссии по регулированию монополий. Я бы выкрутил им яйца, извиняюсь за выражение. Да. А что касается премьер-министра, то это политическая должность. Она должна согласовываться с парламентом. То есть здесь должен быть человек, который политически устраивает самые разные фракции, там, партии, силы, поэтому я здесь, вы знаете, это, вообще я не готов биться за посты, я и советником буду рад поработать, чтобы принести пользу. А в чем ваша непопулярность среди политических сил в стране? Дело не в непопулярности, дело в раскладе, то есть кто-то может сказать, окей, мы поддержим там какое-то новое правительство президента Навального, но сделайте нашего человека премьером. Вот помните, такая у нас история была в 98 году с Примаковым, когда надо было из кризиса выходить, и Борис Николаевич согласился на то, что люди, которые ему были совсем неприятны, но в правительство вошли. То есть это такая расторговка. Не, я готов быть премьером. Мне есть чем выйти к людям и рассказать, в чем мои программы, идеи и как я это все реализую. Но если будет то... другая кандидатура, никаких проблем, я только это поддержу. Но обидитесь? Нет. Я уже свою карьеру на госслужбе сделал. У меня нет никаких амбиций с этим связанных. У меня есть амбиция все-таки изменить ситуацию в России к лучшему, которая очень хреновая и только ухудшается. Политик Владимир Милов в эфире «Эхо Москвы». Но вам ведь хочется политическую должность, сами говорите. Вот, выкручивать яйца. Какая-то, может быть, ностальгия по госслужбе есть. Дело не в ностальгии, а в том, что я очень хорошо знаю, что я умею делать. Вот выкручивать яйца монополиям я очень хорошо умею делать. Я это делал, они все очень... Вы это делали давно. Руки помнят еще? Да и руки помнят. Глаза боятся, руки делают. Вы не волнуйтесь, за меня это все получится хорошо. Дело не в амбициях. Честно говоря, мне полтинник уже скоро. Да, это не тот возраст. После всего, что произошло, да, после всяких трудностей, которые пришлось пережить там... Вопрос совершенно не в должностях. Вы выглядите, кстати, моложе. Это комплимент последний за сегодня. Ну, я чуть преувеличил немножко. Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим нашу программу «A-Team 4 Алексея» сегодня против Владимира Милова. Кому родная мама, кому она? Реклама. Лопаты для снега никогда не разрабатывались с мыслью об эргономике. А снегоотбрасыватели Хускварна эргономичны, просты в управлении и легко запускаются даже при самых низких температурах. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010. «Бристоль» – это всегда по-настоящему выгодные предложения, уникальные акции и ежедневные горячие скидки для любимых покупателей. Хотите большего? «Бристоль» – мы любим думать и заботиться о вас. И в преддверии новогодних праздников наши лучшие эксперты собрали эксклюзивные готовые подарки для ваших друзей, близких и коллег, которые создадут атмосферу праздника. Откройте для себя мир «Бристоль». Серия книг «Сказки на ночь» от издательства «Хобитека» – это популярные классические и новые сказки для малышей, которые создадут атмосферу тишины, уюта и волшебной тайны. С этими удивительными историями так легко засыпать, а сон будет приятный и здоровый. 5 новинок от издательства «Хобитека». «Новогодняя ночь», «Первый день зимы», «Снежная королева», «Пингвиненок», «Медвежонок». Серия книг «Сказки на ночь». Категория 0+. Найди себя в FM-диапазоне. Рекламная служба «Эхо Москвы». Программа «A-Team» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Нарышкин, Соломин, Осин, Гусаров, все Алексей против политика-экономиста Владимира Милова, одного из авторов экономической, да, программы Алексея, да, Навального, незарегистрированного ЦИКом кандидата в президенты. Гусаров. Друзья, хотел бы просто вернуться к теме карьеры, потому что мне не до конца понятно. Владимир Станиславович, было 29 лет, вы обмолвились, что вы были один против волков, да, и вдруг вы ушли. Почему? Ну, я, честно говоря, сразу, как только начались там какие-то... Я пришел советником в 2001 году, да, и проблемы начались сразу, потому что, прежде всего, ну, мне министр Юсуфов поручил управление госсобственностью. Это очень тяжелая сфера, там все воруют. Но я, конечно, как только начал это вскрывать, я сразу... Ну, то есть, первое, вот, у меня было больше 360 ГУПов, государственных унитарных предприятий, в подчинении. И, ну, я заказал посмотреть их балансы финансовые, посмотрел, как у них идут дела, да, что они занижают прибыль, не платят государству дивиденды в бюджет. И я начал требовать с них прекратить это все дело. Там пошло такое адское давление по разным самым фронтам. Естественно, то, что я выступал против там монополии, против РАО ЕС, против Газпрома, против Транснефти традиционно, это все не добавлял. То есть там конфликтов было просто море, честно говоря. Проще спросить там, с кем их не было из всех этих наших энергетических монстров. Поэтому, честно говоря, я собирался уйти еще раньше, но Юсуфов, я для него был ценный кадр, и он специально пошел и пробил Касьянову мое назначение побыстрее, хотя, например, ФСБ было против. Для того, чтобы я остался. Я не знаю, мне эти вещи не показывали. Но вы знаете, у меня с ними первый открытый конфликт в 2000 году был, когда я был начальником управления Федеральной энергетической комиссии. Я официально написал на вот этом только что принятом законе о возвращении советского гимна, что я с этой гадостью отказываюсь ознакомливаться. После чего прибежал с красной папочкой наш этот прикомандированный черт ФСБшный к председателю. Начал на меня там жаловаться. Была большая разборка. Я там объяснительно писал. Вот у нас был с ними тогда первое, так сказать, боестолкновение. Простите, то есть вы были начальником, выкручивали, да, как вы говорите, гениталии крупным компаниям, и из-за отказа читать текст гимна вы писали объяснительную, да? Да, да. Фантастическая ситуация. Нет, просто вопрос вот в чем. Вот, предположим, ситуация поменялась. Ведь все то же самое. Есть ГУПы, есть энергетические компании, есть олигархи. Значит, вы приходите, у вас будут точно те же самые конфликты. Вы тогда ушли. Почему сейчас у вас получилось? Ну, я тогда был маленький 30-летний мальчик, против которого было все правительство. То есть правительство хотело жить с олигархами, с ГУПами, с корпоративными интересами. Я это, честно говоря, недопонял. Я в начале нулевых, но тоже не было опыта. Я считал все-таки, что реформы продолжаются. Но уже довольно быстро мне дали понять, что вся вот эта путинская корпорация, включая там таких лощеных ребят внешне реформаторских типа Грефа, они встали на путь госкапитализма. Я не сразу это сообразил. То есть я так плевал против тренда какое-то время, но в итоге пришлось осознать реальность. Сейчас мы просто тренд поменяем. А почему Греф вас не защитил? А потому что он не хотел. Вы знаете, Греф всегда был... У меня были иллюзии на его тему одно время. Он всегда был государственником, но притворялся каким-то либералом. Ему нравится. Я потом понял. Это было не сразу видно. Простите, а это противоречие? Либерал не может служить государству? Государственник – это экономический термин. Вопрос не прослужить. Давайте вот эту пафосную всю историю оставим. Если мы экономические материи обсуждаем... Да, вы только что рассказали, как... Государственник в экономической терминологии – это человек, который считает, что все должно быть в госсобственности и можно развиваться путем там госкорпораций. Почему все? Не обо всем же речь. Крупнейшем монополии, за таких предприятиях, которые, да, значат для всей вот страны. Почитайте, у меня была в июне большая статья в журнале «Профиль» на эту тему «Слоны госкапитализма». Я просто проанализировал итоги 20 лет вот этой модели. Она полностью обанкротилась. Но у нас все граждане на своих карманах это чувствуют. Да? Но вот Греф любитель этого дела. Я это сразу не понял. Я считал его человеком, который все-таки за конкуренцию, за рыночную среду, за предпринимателей. А ему это все пофиг. Он в основном любит вот всех этих государственных слонов. Алексей Навальный... Он Сбербанк превратил из, ну, в общем, из ужасного банка в самый прогрессивный в России. Прогрессивный в чем? Что у него триллионная прибыль, а он держит супердорогие ставки по кредитам? Что он пухнет на кризисе, когда все... Сейчас ставка по ипотеке у Сбербанка самая низкая среди других. Самая низкая – это сколько? Вы сравните с европейскими банками. Зачем сравнивать с европейскими? Нормально. Затем, что люди в России должны иметь возможность жить достойно, как люди, и получать нормальные кредиты по нормальным ставкам, как в приличных странах. Вы же говорите, что Греф плохой. Ну, Греф отвратительный, непрофессиональный, государственник я и прочее. Серьезно, секунду. Вы атакуете Грефа... Подождите, давайте еще раз. Цитируйте меня корректно. Вот вы повторяете то, что я сказал. Вы Если вы не Грефа? Слушали, то я могу вам повторить, что я сказал. Вы атакуете... Я не говорил, что он непрофессиональный. Я говорил, что Сбербанк – это типичный жирный кот. путинской экономики, который паразитирует на реальном секторе, получает триллионные прибыли при супердорогих процентных ставках, на которые ни один проект нельзя реализовать, если вы хотите такой займ у банка взять, будучи предпринимателем. Вот что я говорил. Это вы начали какую-то ерунду там накручивать. Делает он, выкручивает яйца реальному сектору экономики. Греф очень профессионально. Я не профессионалом его не называю. В этом у вас много общего. Вы долго, насколько я могу судить, вместе шли в оппозиционном движении с Касьяновым. А потом вы с Касьяновым поссорились и с Навальным даже ушли от Касьянова. Я правильно понимаю, что это был такой жест, когда вы старого, может быть, немощного в политическом смысле Касьянова бросили на растерзание судьбы и пошли просто с молодым, перспективным, дерзким Навальным? Ну, может, это со стороны так выглядит. Вы знаете, мы не ссорились с Касьяновым. Мы сейчас вот с ним месяц назад буквально были на одном форуме в Канаде, летели даже вместе, очень там мило пообщались. Мы никогда с ним не ссорились. У нас были разные отношения, но у нас они всегда по-человечески хорошие. Что касается той истории, о которой вы говорите, то тогда у нас была после вот того, как убили Бориса Немцова, мы договорились создать демократическую коалицию для участия в региональных и федеральных выборах. И поскольку она создавалась на базе партии Парнас, что никто не оспаривал, то Касьянов предложил безальтернативно себя назначить первым местом в списке. Нам это сразу не нравилось, мы согласились на компромисс, но Касьянов плохо справлялся с обязанностями первого места. Мы поставили вопрос, чтобы он пошел на равных со всеми на праймерис, он не пошел. Поэтому ваша интерпретация, что кто-то там на кого-то обиделся или молодые против старого, здесь был вопрос реального политического момента и лучшего выбора для того, чтобы все-таки двигаться вперед. Держаться там 100 лет за какого-то конкретного человека, даже если он был премьером когда-то, ну, это не наш путь. Вот вы сейчас с Навальным. Сколько у вас такой союз политический длится? Вы знаете, мы с ним первый раз обсудили, вот когда он первый раз вышел из-под домашнего ареста. Помните, он год сидел под домашним арестом? Это был январь 2015-го, когда он вышел, и тогда Борис еще был жив. И меня и моих коллег очень волновал вопрос подготовки к федеральным выборам предстоящим, ну, вот то, что мы сейчас наблюдаем, да. Я написал Навальному сразу, что мы, в принципе, коммуницировали во время Мосгордумы в 2014 году, когда и я выдвигался, и ряд людей из его команды, и мы друг друга, в принципе, поддерживали. В январе 2015-го я Навальному написал, предложил встретиться, сказал, что это супер важное дело готовиться к федеральным выборам. Выяснил, что у нас реально практически полностью общие взгляды на то, что надо делать. И вот там, ну, 3 года мы вместе работаем так. Тяжело отказаться от собственных политических амбиций. У вас была партия закрытая, насколько я понимаю. Вы участвовали в выборах. Вы участвовали в выборах. У вас, пускай небольшой, но опыт госслужбы. Смотрите. Ленч, извините, да, ну, по-моему, это так. Алексей. Под Алексея Навального. Потому что, вот я знаю, есть Навальный, потом с большим отставанием идет в его иерархии Волков, где-то там Ляскин, Любовь Соболь, а Милов, вот он где? Алексей, вот мы уже не первый раз возвращаемся к разговору об амбициях. Давайте я проясню этот момент. Я считаю себя состоявшимся самодостаточным человеком. Мне ничего не надо. Вот еще раз, у меня нет потребности самореализовываться, еще там получить какой-то пост, там, получить какую-то лычку себе там, значит, на это самое плечо там, и так далее. Да? Это вообще отсутствует. Я как только меня в 29 лет назначили замминистром, это меня излечило вообще полностью от всяких вот этих вот фетишей, связанных с карьерным ростом и так далее. Да, это вот в этом смысле была полезная история. То есть я понял, что я в принципе сделал уже там, попал в книгу рекордов Гиннесса, ну почти, да. Вот. Но, честно говоря, сейчас для меня другой вопрос важен. Я уже много лет пытаюсь добиться того, что все-таки Россия изменилась к лучшему. Из вот той отсталой мафиозной диктатуры третьего мира, в которую она превратилась при Путине, все-таки начала становиться нормальной страной. И моя амбиция в этом. Поэтому с кем работать, как работать, в каком... Если все получается, меня вот это устраивает. Как с Навальным, я хочу сказать, что с Навальным нет никаких проблем ни в коммуникации, ни в понимании друг друга, ни в том, что он прекрасно знает, что я самодостаточная личность. Если мне что-то не понравится, я просто развернусь и уйду. Но мне нравится с Навальным чем, и его команда. Чем вас Навальный держит? Это какой-то денежный контракт? Навальный... Те пожертвования, которые Навальный собирает на свою компанию. Человек без амбиций должен... Извини, Леша, извини. И вот из тех пожертвований, которые Навальный рублей собирает со своих избирателей потенциальных, сколько вы получаете? Я трачу свои, я не получаю ничего. Я потратил где-то несколько десятков тысяч рублей в этом году своих на донаты на кампанию Навального, и я за свой счет... Вы тратите деньги на Навального, еще пишете ему программу. Да, да, да. А что вы с этого получаете? Я получаю надежду... Возможность выступать на канале Навальный Лайв? Я получаю надежду на то, что в России жизнь все-таки изменится к лучшему, но вы выйдете из какого-то плоскостного мышления, все-таки подумайте о большом. Не знаю, я просто результатов не вижу вот этого изменения. Результаты огромные, потому что впервые с 91 года у нас появилось в стране масштабное протестное движение, которое охватило больше сотни городов, и это что-то... Масштабное — это то, что вот в минувшее воскресенье Яшин собирал. Масштабное — это то, что это глаза всяких эшников и ФСБшников после 26 марта этого года, когда они прям говорили, типа, ребят, мы не ожидали, что вы можете такое сделать с антикоррупционной акцией, которая была. Мы сделаем короткий перерыв для новостей и рекламы. В студии «Эхо Москвы» Владимир Милов и 4 Алексея. Гусаров, Соломин, Нарышкин и Осин. Программа «Эй-Тим». Половина девятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Четыре человека, по последним данным, госпитализированы после взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что пострадали. В эфире «Эхо Москвы» программа «ИТИМ». Самая сложная программа для наших гостей. В студии «Эхо Москвы» 4 Алексея, Нарышкин, Соломин, Осин, Гусаров. Сегодня против политика-экономиста, автора экономической программы Алексея Навального, против Владимира Милова. Здравствуйте еще раз, Гусаров. Здравствуйте. Не, Нарышкин, можно? Ага. Владимир, дорогой, слушайте, мы вот первую часть эфира начали с того, что вы чуть ли не забанены были на Эхе, и впервые за 3 года появились, но вот мы вспомнили с Божьей помощью, что на сайте-то вы публикуетесь. А как вот так получается? Мы просто проговорили этот момент на рекламе. Во-первых, вы не отмазываетесь. Я считаю, что сайты недостаточно явно, это первое. А второе, ребят, я не очень хочу эту тему обсуждать, это ваша редакционная политика, сделайте, что хотите. Венедиктова, например, к себе в передачу «Навальный лайф», а вот он отказался почему-то. Можете его спросить, а почему? Я бы очень хотел его увидеть. Поговорить про... Пользуясь случаем, надавите на него, потому что, мне кажется, это был бы интересный эфир. Четвером можно надавить. Не-не-не, это все, знаете, почему мы это обсуждаем сейчас? Своими агентами. Вы выступаете обвинителем, вы говорите, что здесь цензура. Братцы кролики, слушайте меня внимательно. Я не говорил, что здесь цензура. Я говорю, что есть факт. Я здесь 3 года не был. Я не могу сказать, что я дико скучал. Но, тем не менее, это остается фактом. Интерпретировать я не хочу. Это ваши дела. Нет, да вы просто обвиняете лично меня в том, что у меня есть топ-лист. Алексей, если бы я вас обвинял, то я бы так и сказал. Я просто констатирую факт и считаю, что эту тему пора поставить точку. Ну, кончайте уже сколько можно. Хорошо. Гусаров. Я просто перейду. Было бы неправильно отпускать Владимира Милова, одного из авторов экономической программы Алексея Навального, без вопроса про эту самую программу. Хотя ее уже столько раз обсуждали, было столько дебатов, в том числе дебаты с Андреем Мовчаном, профессиональным экономистом. Я просто в этой области вообще ничего не смыслю. И тогда вы ушли, кстати, от ответа на реплику Андрея Мовчана, который вам сказал, что в коррупцию в России вовлечена от 1 до 4 миллионов человек. Эти люди, которые лучше других устроены в жизни, они вооружены, или контролируют такие ресурсы. И вот как группа либералов будет с ними бороться? Смотрите, я, во-первых, не уходил от ответов, во-вторых... Вы сказали, не надо нас запугивать. Вот если конкретно, именно про вот на эту тему, пожалуйста. Во-вторых, смотрите, я не очень понимаю, что Мовчан хочет сказать, что эти люди какой-то переворот устроят, чтобы, допустим, законную избранную демократическую власть там в Кремль не пустить, да? Но это просто совсем другой сценарий, да? Я про экономическую программу, а не про обсуждение. Если вы хотите гипотетические сценарии бунтов и военных переворотов обсуждать, то можем это сделать. Да? Есть множество механизмов сопротивления, саботажа. Но если будет избрано демократическое правительство новое во главе с президентом Навальным, оно получит официальный на выборах мандат на реформы, я большой проблемы в силовиках не вижу, потому что я там очень хорошо внутри ситуацию знаю. И я знаю, во-первых, что очень многим людям самим не нравится эта система. Они понимают, что рано или поздно все эти делишки, вся всякие будут скрыты, выйдут наружу, придется сесть. Делают они это не от большого желания, а потому что там просто так принято, там не выживешь иначе, если не будешь участвовать во всем этом общаке. Да. Я уверен, что я даже знаю конкретных этих людей, их много, которых мы просто сразу рекрутируем для того, чтобы они составили такой, если хотите, преображенский и семеновский полки, если вы знаете, о чем я подозреваю. Нет, конечно, мы я рад, что мы поняли. Мы знаем, как работать внутри этой системы, мы знаем там многих людей. Я абсолютно не считаю, что то, что Мовчан говорит, это будет какая-то серьезная проблема. Если эта цифра верна, 4 миллиона человек вовлечены в коррупцию, Алексей Навальный говорит, я посажу коррупционеров, это действительно посадите 4 миллиона человек? Смотрите, коррупция – это рыба, которая гниет с головы. И, конечно же, там масштабы очень сильно разнятся между вот этими верхними бенефициарами, которым достаются реально триллионы, да, и всякими остальными людьми, которые где-то там что-то участвовали в каких-то делах, и есть разные механизмы от люстрации и просто запрета им дальше занимать должности, я думаю, часть из них удовлетворится, просто пойдет в частный сектор. По групповому принципу или персонально каждому? Что если в отношении кого-то установлена вина, он может там заплатить, например, штраф и гулять свободно, поэтому еще раз, я не готов, это мовчановская цифра 4 миллиона, я не знаю, как он ее вывел, но я хочу вам сказать, что там соотношение примерно 95 на 5 тех, кто реально как бы участвует где-то сбоку и в чем-то, может быть, там слегка замазучен, да, а вот 5% гребут все, и мы эти фамилии знаем, и Навальный постоянно их в своих расследованиях демонстрирует. Подождите, это значит, что 100%, то есть получается, что участвуют все? Это значит, что там нет никаких 4 миллионов человек, которые являются реальными бенефициарами путинской коррупции. Мовчан просто выдумал, как и большинство того, что Мовчан пишет. Вот его Максим Миронов в своем блоге, кстати, у вас на сайте, очень хорошо разложил, просто там 90% высказываний Мовчана к реальности не имеют никакого отношения. И, конечно же, нет никаких 4 миллионов, которые являются бенефициарами путинской коррупции. Это просто люди, которые... Это большинство, из этих, большинство из этих людей смогут нормально состояться в нормальной демократической стране. А простая аналогия из вашей биографии. Вы же сами рассказали, что когда вы стали бороться с коррупцией, ну, фактически, да, на высокой должности, у вас были все полномочия, вы не смогли это сделать, и вас съели. Потому что я обладал такими промежуточными полномочиями. Если вы знаете, как система работает, там, например, советник или замминистра, он приносит бумагу на решение вышестоящему начальству, министру, а министр приносит вице-премьеру, вот нас курировал тогда Виктор Христенко, или премьеру, или президенту. Да. Главный коррупционер был Касьянов? Или кто? Вы знаете, там не совсем не в этом было дело. Дело было в том, что когда, соответственно, там, ну как строят эти люди, вот, чтобы вы понимали, да, как строится коррупционный механизм. Когда госпредприятие хочет оставить себе прибыль и ее пилить, оно же не говорит, ребят, значит, я ворую, вы не лезьте. Да? Оно не пишет так. Оно пишет, у меня классная инвестиционная программа. Я хочу закупить новые вагоны. А, соответственно, вагоны производит там заводик, который принадлежит, там, я не знаю, условно, супруге Аркадия Владимировича Дворковича, да, или что-то такое, да. И начинается. Вот плохой гад Милов блокирует модернизацию парка вагонов. Я говорю, ребят, не про это речь. Речь о том, что вы должны перечислять в бюджет половину прибыли, а вы ее всю оставляете в себе, перечисляете шиш с маслом, да. С вагонами мы разберемся отдельно, а вот прибыль в бюджет, будьте, значит, любезны, выйти да положите. Мне сразу начинается куча записок отовсюду, что Милов блокирует инвестиционный процесс, там, модернизацию и так далее. Да? Поэтому вопрос рассматривается о модернизации, а не воросты. Вот они так ее себе видели, они же все эти годы рассказывали, что если нам пилить на всех этих прожектах, на которых зарабатывает Ротенберг, то мы здорово модернизируемся. Ну вот просто вопрос, за 20 лет как? Модернизировались сильно? Позвольте я уточню, а правительство Михаила Касьянова было коррупционным? Ну, конечно, там было много коррупции. Конечно, а вы говорите, коррупции. Что рыба гниет с головы. А означает ли это, что на Михаила Михайловича Касьянове непосредственно ответственность за коррупцию в его правительстве? Я думаю, что на Михаиле Касьянове довольно много ответственности за то, что он не смог эту проблему победить. Но если вы хотите как-то, чтобы я наехал на Касьянова, то там есть и вторая сторона. Касьянов, в принципе, долго там не задержался и ушел где-то там примерно через годик с небольшим после меня уже. Вы знаете, так вы знаете, что Касьянов в каких-то коррупционных схемах участвует? С ним ходили потом... за ручку. У меня не было никакой информации, что лично Касьянов участвует в коррупционных схемах. Просто вопрос, еще раз, я объясняю, как строилась там вокруг моей сферы ответственности работа, что вот эти ребята, они очень профессионально умеют запутывать мозги, что все эти распиленные проекты нужны якобы для развития. Эти ребята это кто? Ну, те бенефициары, которые зарабатывают там, я не знаю, на строительстве мостов, на строительстве труб, на вагонах всяких это? И так кто далее. Да. Друзья Путина, какие-то компании. Ну, сейчас это в основном Тимченко, Ротенберг, Щербович, вот у которого Ксюша Собчак выступала на корпоративе тут на днях. Да? Вот. Соответственно, сейчас это вот узкий круг людей из путинского пула. Ну, в начале 2000-х, честно говоря, кто только этим не занимался. И, кстати, Касьянов много посвящал времени борьбе с коррупцией, но, конечно, во всем этом разобраться до конца было трудно, да и работал он не очень долго. Опять тот же вопрос. Почему вы думаете, что сейчас это получится? Вот был правительство, потому что Касьянов, были вы, и все равно ничего не получилось. Алексей, потому что каждый раз, когда реально возникал вопрос, что нужно проявить политическую волю и действительно раздолбать вот этих гидр, которые сидят и воруют госденьги, возникал один человек, как профессор Мориарти. Читали рассказ, да? Нет, конечно. Только кино. Рад вам рассказать много спасибо. Нового, да, но вот каждый раз мы чувствовали, что есть один человек, который в итоге блокирует любые инициативы, чуть более мелкие, чуть более крупные, да, там средние, да. Это Владимир Владимирович Путин, который категорически всегда отказывался увольнять. Он был президентом Российской Федерации. Про начало нулевых. Про начало нулевых. Это все, мы еще вообще не говорили про то, что было до Путина в сегодняшней передаче. Я не знаю, вы слушали? Почему говорили? Вы рассказывали, как вы в 97-м году. Да, в каком-то возрасте. 20-секундный эпизод был, да. А все остальное время мы говорили про нулевые. И все вопросы, так или иначе, упирались лично в Путина. Он блокировал все, что связано было с попыткой реформировать эту коррумпированную систему, и в итоге его друзьяки из Питера сейчас у нас самые главные миллиардеры и короли госзаказа по рейтингу Forbes. Вот непонятно, владеете ли вы правилами борьбы Борису? Изберите, посмотрите, потому что других вариантов нет у России. Не хочу того, пробовать, чтобы... знаете, есть момент. Терпите тогда. Смотрите, вот еще один момент. Алексей, это же как... Я понимаю. Да, вот смотрите, это, есть момент. Каждый сам кузнец своего счастья. Многие, так сказать, из людей либерального крыла говорят, что они хотят... Кто вообще отменить госпрезидента? Кто существенно перераспределить полномочия с парламентом? То есть сделать парламентско-президентскую республику? В данном случае вы... Какой склоняетесь? Потому что я у вас централизм вижу и такую же совершенно концентрацию власти, вот то, о чем вы разговариваете, для того, чтобы нанести все те удары по коррупции, о которых вы говорите, вам нужна мощнейшая команда. Ну, предположим, Навальный там в качестве вот этого пробивного элемента, вы при нем и так далее. Угу. Вот. Значит, при этом как с парламентом быть? Смотрите, есть разные взгляды на эту тему. Я совершенно точно могу сказать, что я сторонник, как и Алексей Навальный, серьезного перераспределения полномочий от президента к парламенту. И это в программе Навального есть. И я уверен, например, что вот сейчас у нас только в Конституции записано, что Дума утверждает премьера, если она три раза отклонит кандидатуру, идет на роспуск. Да? А мы считаем, я думаю, что я от имени Навального могу сказать, что она должна утверждать структуру правительства, то есть какие есть органы власти, да? Что она должна утверждать не только премьера, а всех вице-премьеров, министров и руководителей федеральных органов власти, должен утверждать парламент. Да? Но я лично небольшой сторонник разговоров о полной ликвидации поста президента. Почему? Потому что в ситуации, когда нам надо двинуть вперед серьезные реформы, нужна какая-то направляющая... Нет, извините, что прерываю. Это я понял, потому о чем вы говорили, что вы будете рекрутировать, так сказать, каких-то отдельных ФСБшников, там, опираться на какие-то силы и всю это, всю ту систему, которая есть, разбивать молотком и так далее. Но обратите внимание на то, что если сравнить итоги выборов, с 93-го года, начиная, когда все собрались есть икру и пить водку, и Корякин сказал: «Россия, ты одурела», да? У вас будет точно такой же результат итогов выборов. У вас будет в Думе коммунисты и ЛДПР в большинстве. И вы ни одного министра через эту Думу не проведете. Алексей, как же вы хотите ей отдать-то все полномочия? Я не согласен по одной простой причине, что вы нас, видимо, записываете в какую-то нишу, одну из тех, которые привыкли видеть, а мы с Навальным и вообще вся наша движуха, мы вообще другие. Мы представляем себе такую здоровую центристскую силу, которой в российской политике очень давно не было. У нас с момента перестройки все сильно разошлось по полюсам. Есть там демократы, есть есть коммунисты, и вот появился какой-то Жириновский там и так далее. Да? Нет, а что это меняет, извините, я все понял. Вы не ниша, вы здоровые силы, а что это меняет в этом вопросе, который я вам задал? Это меняет то, что вы неправильно видите то, как будет устроен политический спектр. Вы считаете, что все точно так же будут по каким-то крайним разбегаться лагерям. А крайние кто? Так, коммунисты не крайние ни разу. А так не будет. Будет так, что у нас будет здоровый центристский блок, который говорит, что и рынки должны работать, и государство должно проводить ответственную социальную политику. Мы на парламентских выборах сможем завоевать большинство. Когда? Давайте уже это, календарь. А можно уйти от ваших оценочных суждений? Мои оценочные на ваши. Алексей, пригласите себя в передачу сами и солируйте тут сколько хотите. Так нет, просто непонятно, на чем это основано. Есть история российского парламентаризма, которая говорит о определенных вещах. Говорит, мы придем, и у нас будет. Ну хорошо, окей, напишем это. Нет никакой истории российского парламентаризма, потому что то, что у нас существовало в 90-е годы, вряд ли можно полноценным парламентом назвать. Избранный при КПСС Верховный Совет точно парламентом не являлся, а Государственная Дума это был такой, ну, во многом совещательный орган, у которого, в общем, не было таких серьезных реальных полномочий. Ну ладно, они бились за министров. Гайдаровское правительство за каждого министра билось. Как раз и называли там это большинство. Какое-то там молчаливо агрессивно послушно. Это раньше чуть-чуть было, я понимаю. Алексей, когда возникла фраза агрессивно послушное большинство, извините за исторический экскурс, это было в 89-м году. Да, я сказал, это было раньше. Ее Юрий Афанасьев, никакого Гайдара еще тогда никто не знал. Я поправил. Давайте не будем. Такой страны уже давно нет. Давайте не будем, я поправил. Друзья, давайте. Тем не менее, каждого министра утверждали с боем. Нет, в 89-м году не вообще... Сейчас, подождите. У Алексея Навального есть очень четкая позиция по поводу судьбы Владимира Путина как рыбы, которая, как головы рыбы, с которой все гниет. Угу. Он готов предоставить ему иммунитет в обмен на транзит власти. Да. Вы эту позицию разделяете, да, с вашей точки зрения? А почему? А потому что, если вы посмотрите, например, вот на свежие примеры падения диктаторских режимов, это прежде всего арабская весна. Но там есть просто очень четкая корреляция, что вот Бен Али тунисский, которому сразу предложили самолет в Саудовскую Аравию, он улетел без проблем и больше не возвращался. Да? В Тунисе какая-никакая, но работающая демократия, довольно уникальная для арабского мира. В странах, где диктаторы больше сопротивлялись, так как Мубарак, было хуже. И там в итоге все не кончилось демократией, а кончилось другой диктатурой. А в странах, где диктаторам объявляли прямо, что их там подвесят за яйца, в итоге все кончилось кровавыми совершенно разборками, войной, кучей жертв и так далее. То есть корреляция прямая. Чем сильнее вы обещаете лидера его подвесить или посадить и так далее, тем больше он сопротивляется, больше жертв. Мы этих жертв не хотим. Этим занимается компания Алексея Навального. Она обещает всей этой власти, что посадит ее в тюрьму. Единственное исключение для Владимира Путина. Ну, давайте определимся. Либо Владимир Путин тоже за это отвечает, либо уж тогда всех простим. Не, а мы же не в каком-то рафинированном интеллигентском вакууме. Мы в реальном мире, и мы понимаем, что вся полнота власти сегодня находится в руках Владимира Владимировича Путина. Вот, ну, этих гавриков, про которых мы говорим, про их коррупцию, а именно Владимира Владимировича Путина. И транзит, мирный он будет или кровавый, зависит от того, как он себя поведет. Мы хотим его стимулировать, чтобы он повел себя хорошо. Власть у того, у кого деньги. Нет. В том числе у тех гавриков, о которых... А можно мы без философии здесь обойдемся? Я понимаю, может, вы привыкли к этому здесь. Но давайте в реальный мир вернемся. Власть у Владимира Владимировича Путина, одного лица. Философию давайте оставим. Когда вы ее у него отберете, она распылится им. Смотрите, отберем ее не мы, отберет ее народ. Вся Россия, которой надоела вот эта вот коррумпированная власть олигархической мафии. Как народ отберет у Путина. Ну, как мы видим по последним событиям, эта дата переносится с 18 марта на какой-то другой день. Я пока не могу сказать, какой. А 18 марта Путин решил провести спектакль. На спектакле ничего не решится. Все решится каким-то другим образом. Кстати говоря, про спектакль. Так, вот Алексей Навальный выложил программу действий, да, там забастовка избирателей. Там есть несколько пунктов, вы их разделяете? Я не все до конца читал, про забастовку избирателей я 100% разделяю. Хорошо, да. Там один из пунктов о том, что необходимо организовать наблюдение за явкой. Вот хотелось бы пояснить, если можно, почему вы собираетесь наблюдать за явкой, если вы убеждены в том, что это цирк. Какой смысл наблюдать за явкой в цирке? Потому что, вы знаете, я вот со своими коллегами на прошлых президентских выборах, мы даже издавали доклад о том, мы во многих регионах наблюдали за выборами и видели, что явка там нарисована. Вот то, что считается, что Путин в 2012 году выиграл, на самом деле ему пририсовали очень много голосов. Там да. Порядка 10-12 миллионов голосов ему пририсовали в марте 2012 года. Но мы считаем, что это надо лучше документировать в этот раз. И нужно показать, что реально за него отдали голоса нам меньшинство россиян. А большинство, на самом деле, каким-то образом либо промолчало, либо его обманули. И Навальный прав в том, что документировать это надо очень четко. То есть, вы будете спекулировать на том, что из-за низкой явки пришло Алексей, меньше проголосовать? Мы никогда ни на чем не спекулируем. Это есть спекуляция. Есть закон Российской Федерации. Мы никогда ни на чем не спекулируем. Мы документируем факты. Стоп. Вы же хотите сказать, что придет мало народу, и его выберет не половина избирателей. Правильно? Я правильно вас понимаю? Мы хотим сказать, что власти врут, когда рисуют те цифры явки и голосования за Путина, которые они нарисуют. Окей, предположим, вы выяснили, какая явка на самом деле. Она составила 25%. 12% таким образом проголосовали за Путина. И вы скажете, что за него проголосовали только 12%, он нелегитимный президент. Я так понимаю. Вот это и есть спекуляция. Потому что есть закон Российской Федерации, по которому считается тот, кто выиграл выборы. Он такой, какой он есть. Вы поменяете, будете по-другому считать. Не вопрос. Алексей, но пока он такой. Спекуляция — это когда вы биткоин за 1000 баксов покупаете, а продаете за 15. Вот это спекуляция. То, что мы делаем, это не спекуляция, это правда. Мы рассказываем людям правду. Это наше главное, основное занятие. Поэтому... Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Это замечательно. Вот вы говорите, вы рассказываете правду, а, по-моему, вы рассказываете сказки. Я вас несколько минут назад призвал наметить какой-то календарь. Вот программу вы пишете экономическую, это очень хорошо, это интересно читать. На блоге, на сайте «Эхо Москвы» ваш блог собирает определенное количество читателей, но это же в стол. Вот вы говорите, 18 марта будет спектакль. Значит, мы с вашей программой, можем избавьте, ну я взрослый человек уже, избавьте меня от ваших оценочных суждений. Ну можно сделать... Не, ну вы мечтатель и фантазер. Зачем писать про программу, мечтатель, которая останется в блоге? Здесь передачу сравнивайте часами. Вот никому точно не нужны ваши оценочные суждения. Это понятно, только ваши нужны. Что касается программы, то программа очень простая история. Первое, что когда вы выходите к избирателям, начинается какой-то реальный разговор. Вот люди, которые еще там вас не поддерживают, но интересуются, и им не нравится то, что происходит. Да? Первый вопрос, который они задают, окей, вы классные, власть нам не нравится, а что вы будете делать? Можно ли вам доверить руль? Да? И, конечно, нам для всей дальнейшей работы вот это формирование образа будущего критически необходимо. Это то, чем мы занимаемся. Календарь. Календарь чего? 18 марта это спектакль. Остается Путин еще на 6 лет. Да нет, какие дальше вы что делаете? Нет, с Навальным, после, и с программой. После и полно штабов по всей России. После тех мощнейших акций протеста против коррупции, которые мы видели в прошлом году, на мой взгляд, совершенно очевидно, что не просидит он 6 лет. Нужно на него сильнее наращивать давление. Я проездил всю Россию в этом году от Калининграда до Владивостока, в буквальном смысле. Сочувствую. Я впервые... Ничего себе, я Россию очень люблю, в отличие от вас здесь, да. Вы были на Кавказе? Друзья мои, раньше бывал, сейчас нет. Мы просто там активно сейчас не работаем. Там обстановка такая, что оппозицию практически задавили. Боитесь? Там ничего невозможно. Не, если пригласят, я приеду. Я просто хотел... Кадыров пригласит, приедет? Подискутировать, дебаты, ГТРК Грозный. Кадырова, честно говоря, вот вы спрашивали про посадить. Я очень хотел бы увидеть на скамье подсудимых. Я его считаю преступником. По какой статье? Там огромное количество статей. С убийств начиная. Преступниками мне говорить не о чем. Есть, да? Или вы просто так есть. Вот вы следили за процессом Бориса Немцова. Я считаю, что его уши, как организаторы, там очевидно торчат. Но, еще раз, вот вы спрашивали там про... В материалах дел, по-моему, нет ничего. Про календарь, сказки и так далее. Это у Путина часики тикают с 18 марта. У нас ничего не тикает. Нет, понятно. Вы как исправительство, извините, ушли с госслужбы. У нас задача... Вы живете надеждой, что этот режим... Путин плохой. Это очень хорошо, что есть такие люди, у которых надежда сохраняется. Потому что вы только убиваете ее и загоняете Россию дальше в гроб. Вы просто говорите. Избавить нас от ваших оценочных суждений. Ну, а что позвали тогда? По поводу нас. А что, не нравится уже? Попросили пощады, да? Почему? Вот там девушка машет. Надежда наша, компас земной. Владимир Милон. политико-экономист, автор экономической программы Алексея Навального в студиях Москвы в программе «Эй-Тим». Четыре Алексея: Соломин, Осин, Нарышкин и Гусаров провели этот эфир. Спасибо большое. Это была программа «Эй-Тим». Реклама. 29 декабря в Москве и 28 декабря в Санкт-Петербурге. Теодор Курензис и оркестр «Мьюзик Аэтерна» перенесут вас во времена, когда музыка побуждала к великой победе. Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Музыка, объединившая силы целого народа. Билеты на pa-nominalu.ru 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41, код 495. 921 40 41, код 495. Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь. Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. В среду после 23 часов гость программы «Винил» — певица Мариам Мерабова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак. Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского. Борис Алексеев. Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию. Все музыкальные программы, которые оставили нам...